Решетниченко. О чем же она писала? «Меня вы должны помнить. Я актриса, которой в 1935-36 годах посчастливилась первой в Союзе играть на сцене Сёму Будённого в Симферопольском театре юного зрителя в пьесе Игоря Всеволожского «Детство маршала». Доброго сердцем, плясуна и необычайно смелого хлопца. Сколько переживаний было в зрительном зале за Сёму. Дети очень любили этот спектакль, но были удивлены, что вместо Сёмки-мальчишки появлялась я, девушка. Но они были рады видеть меня, дарили цветы, игрушки и даже фантики. У детей фантик считался дорогим подарком. Каждый из них старался чем-то походить на Сёму Будённого. Я посылаю вам свое фото в роли Сёмы и программу. Конечно, может быть, и не похоже на вас, дорогой Семен Михайлович, каким вы были в детстве. Но дети верили мне, в моего Сёму. Очевидно, черты характера, воля, честность, задор были в созданном мной образе, как были они у вас в жизни. Герой социалистического труда, писатель Алексей Сурков, посвятивший полководцу несколько своих поэтических произведений, справедливо отмечал, что жизнь маршала Будённого тесно переплелась с жизнью народа, что вырос он, выдвинулся из народных масс. На одном из заседаний комиссии Союза писателей Союза СССР по военно-художественной литературе у нас зашел разговор о маршале. Алексей Сурков посетовал, что давно с ним не виделся. Спросил, как себя чувствует Семен Михайлович. «Я не искал героя-полководца для своих произведений», — заметил Сурков. «У меня он был еще в молодости. Это Будённый, о котором бойцы пели. Веди, Будённый, нас смелее в бой. Он живет для народа. Он весь от русского народа. Смелый, умный, сердечный. Я горжусь, что писал о нем». В тот же день вечером Семен Михайлович пригласил меня вместе с ним поужинать. Потом мы слушали концерт по телевидению. Я передал маршалу свой разговор с Сурковым. Будённый оживился. «Маяковский, разве жил для себя? И жил, и писал он для народа. В этом не только я глубоко убежден. Частенько он читал нам, военным, свои произведения. Когда в 28-м году он прочел мне свою 10-летнюю песню, я обнял его как родного человека. С какой любовью он написал о Красной Армии. Стихи посвящались 10-й годовщине Красной Армии. Вот послушайте. «Помня принятие красных присяг, лава Будённых пойдет на рысях. Против буржуевых новых блокад красные птицы займут облака. Крепни и слався в битвах веков, Красная Армия большевиков». «Я выучил их не потому, что Маяковский пишет про лаву Будённых», — заметил маршал, «а потому, что он правдиво передает то блинное время, когда мы сражались на фронтах гражданской войны, зовет воинов армии и флота быть всегда начеку». «Кстати», — продолжал Семен Михайлович, — «до войны инспекция кавалерии Красной Армии издавала свой журнал «Красная конница». Я был его редактором. В 1939 году ноябрьский номер журнала мы посвятили 20-летнему юбилею Первой конной армии. По предложению редколлегии в этом номере и были напечатаны эти стихи Владимира Маяковского. Ну а стихи Алексея Суркова я тоже нередко читаю. В них есть и душа, и мудрость русского советского народа. А слова о Маяковском, которые я прочел во вступительной статье Суркова, где он назвал его величайшим из поэтов нашего революционного времени, это сущая правда. Народный артист Союза СССР, лауреат государственных премий Советского Союза, выдающийся певец Государственного академического большого театра Союза СССР, награжденный 4 орденами Ленина, Иван Семенович Козловский, который много раз бывал в семье Будённого, дружил с полководцем, рассказывал. «Есть деяния полководцев, в результате которых создаются высокие классические произведения искусства. К числу таких людей принадлежит Семен Михайлович Буденный.